Юсон. Арк. Том 16. Глава 1. Трущобы. О, все, готово. Что, так быстро? Удивленно посмотрел на Арка старик. От логова кобальдов до города около 4 часов пути. Но ты умудрился сбегать туда, разобраться с монстрами и принести мою поклажу обратно всего за час? Ну, ваше задание показалось несрочным, так что я спешил как только мог. Не ожидал. Признаться, с перевозками всегда связаны какие-то проблемы. В частности, нападение монстров или воров. Разумеется, я мог бы обратиться за помощью к гарнизону города, но это заняло бы как минимум несколько дней, а у меня забитый график, и это была очень срочная доставка. Так что мне пришлось рискнуть и доверить это дело чужаку. Жаловался старик, качая головой. Но ты отличаешься от многих безответственных чужестранцев, посещающих наши земли. Выполнение моего поручения заняло бы у них как минимум полдня, да и то взялись бы они за него в последнюю очередь, отдав приоритет более выгодным заданиям. Я всегда в первую очередь забочусь об интересах клиента. Арк еще не успел отдышаться, но старался произвести на старика наилучшее впечатление. «Да, я и сам это вижу», — кивнул перевозчик. «Прости, что изначально сомневался в тебе. Я и правда не думал, что ты вернешь мою поклажу за столь короткий срок. Мне впервые довелось встретить настолько аккуратного и ответственного иностранца. Вот обещанная мне награда. Спасибо вам большое!» Проговорил слова благодарности Арк, едва сдерживая слезы при виде горстки протянутых стариком монет. Он потратил полчаса своего времени ради 50 серебряных. Он мог бы заработать больше, убив 1-2 монстров и продав выпавшую с них добычу. После окончания разговора перед ним возникло информационное окно. «Вы выполнили задание найти потерянную поклажу. Награда 50 серебряных, плюс 1000 опыта, плюс 7 славы». И ради этого я пробежал полноценный марафон. Старик был недоволен другими берущими его задание игроками, однако Арк понимал их чувства. Неспешное выполнение этого задания заняло бы не менее 2 часов, и даже для игроков 150 уровня, в основном населявших эту местность, награда за него была бы очень низкой. При этом в округе было не так уж много заданий, и потому игроки подсознательно не торопились их выполнять, зная, что альтернатива невелика. Некоторые особо ленивые игроки даже могли отказываться от заданий, предварительно потянув с их выполнением несколько дней, и так как Арк, будучи персонажем 366 уровня, взялся за столь тривиальные поручения, NPC не мог не испытывать к нему благодарность, и, как это ни странно, на этот раз от нематериальной благодарности Арку было больше проку, чем от денежного вознаграждения. «Я ценю твое искреннее желание помочь. Я решил написать для тебя рекомендацию, так что все мои коллеги, которых тебе доведется встретить на своем пути, будут в курсе, что тебе можно доверять. А знакомых коллег у меня уж, поверь, предостаточно. Просто покажи эту рекомендацию любому из моих партнеров, и тогда ты получишь более щедрую награду». Сказав это, старик набросал рекомендательное письмо и торжественно вручил его Арку. Удовлетворив своего клиента на все 100%, вы получили дополнительную награду. Давший вам задание старик занимается грузовыми перевозками в Сиэле. Если бы ему не удалось вовремя вернуть потерянный багаж, то его репутация могла пошатнуться, но благодаря вашему участию ему удалось избежать проблем, и в знак благодарности он решил предоставить вам дополнительную компенсацию за беспокойство. Как результат, вы получили рекомендательное письмо от довольного перевозчика. Показав это письмо другим перевозчикам, вы получите дополнительное вознаграждение и славу. Дополнительная награда — 10 серебра плюс 3 славы. Получен особый предмет — рекомендательное письмо от перевозчика. Показывая его другим перевозчикам, у вас будет вероятность получения более высокоуровневого задания. Помимо этого, с каждым использованием предмета количество полученной славы и денег будет повышаться. Хм, неплохо. Арк принял рекомендательное письмо со вздохом облегчения. Именно ради чего-то подобного он и старался выполнить задание как можно скорее. NPC могли давать миссии различных типов, и если при этом они упоминали о том, что очень спешат, то обычно это говорит о том, что у задания есть лимит по времени. В таком случае, чем быстрее его выполнить, тем довольнее будет выдавший квест NPC. И если степень качества выполнения задания достигала 100%, то это давало шанс на дополнительную награду. Правда, в случае столь низкоуровневого задания это не имело для Арка особого значения. К тому же для достижения 100% довольства клиента поручение было необходимо выполнить быстрее, чем за 2 часа, что требовало определенных усилий. Потому большинство игроков и не парились насчет качества выполнения задания, ведь в спешке проще простого совершить смертельную ошибку. Но в такой низкоуровневой локации это не составляет особого труда. Для Арка это и правда было проще простого. «От него по какой-то причине веет опасностью!» Думали населяющие округу силе монстры, встретив Арка, уровень которого превышал их собственно 150. Если он не нападал на них преднамеренно, то те из страха старались его избегать, а с местными хаотическими игроками он мог разобраться с помощью пары взмахов меча. Таким образом, его путь ничем не преграждался, и беспрепятственно путешествие верхом на Радунме, ему удалось завершить задание прямо-таки в рекордные сроки. «Может, я могу еще чем-нибудь помочь?» «Нет, срочных поручений у меня больше не осталось». «Ну вот», — с сожалением вздохнул Арк. «Не беспокойся», — улыбнулся старик. «Перевозчики постоянно приходят и уходят, так что без работы ты в любом случае не останешься. Что напомнило мне, мой друг Курат сейчас должен сидеть в таверне и топить возникшую у него проблему в алкоголе. Ты найдешь его в сумеречной таверне, что находится прямо возле западных ворот. Покажи ему мое рекомендательное письмо, и уверен, он даст тебе работу. Спасибо за информацию, тогда я не буду заставлять его ждать». Попрощавшийся Арк направился к западным воротам. Прилежно выполнив задание, он вполне мог получить дополнительную награду и в этот раз. Но, несмотря на перспективу новой работы, Арк был не так уж рад своему положению. «Сколько слов я получил за это время? Информация персонажа! Имя Арк, раса человек, мировоззрение добрый плюс 500, уровень 366, слава 6025 плюс 500, класс темная душа, титул кошачий рыцарь, смотритель Абериума, герой Джексона, великий авантюрист, член магического института, герой Саутандаля. Здоровье 6855 плюс 225. Мана 6745 плюс 25. Духовная сила 400, сила 745 плюс 38. Ловкость 925 плюс 110, выносливость 1155 плюс 35, мудрость 161 плюс 15, интеллект 1173 плюс 5, удача 155 плюс 60, гибкость 158, искусство общения 66, привязанность 89 плюс 10, устойчивость 436. Специальная характеристика — знание древних реликвий 153. Тьф. Он разочарованно вздохнул, изучив содержимое окна. В окне информации о персонаже содержалось множество других немаловажных параметров, но в данный момент его интересовала только слава. Так как он, будучи персонажем 366 уровня, выполнял задание 150 уровня, то в награду получил лишь серебряные монеты и чуть-чуть славы. Такими темпами достижения необходимых для изучения секретной техники 7000 славы затянется на очень долго, поэтому, чтобы получить уверенные свитки как можно скорее, он решил не прерывать игру даже для приема пищи. Надеюсь, следующее задание не будет связано с доставкой багажа. Каждый раз Арк с такими надеждами отправлялся на поиск очередного квеста. На самом деле в Сиэле были до ужаса однообразные квесты. Это был торговый город, наподобие Герана в Шиденберге, так что большинство NPC здесь занимались перевозками. В Сиэле даже был свой профсоюз перевозчиков, из-за которого большинство местных заданий было так или иначе связано с багажом. Казалось, на каждого второго из них нападали монстры, отбиравшие у них ценный груз. «Ну, я перевозил сюда кое-какой товар!» Арк слышал такие слова настолько часто, что мог бы отвечать правильно даже во сне. «И он был утерян при атаке монстров! Скажите мне, где это произошло, я поищу его!» Принимая очередное задание, Арк верхом на Радунме спешил на место происшествия, где набрасывался на монстров, словно сумасшедший, стараясь покончить с этим как можно скорее. Закончив с ними, он осматривался в поисках багажа, в то время как умирающие кобальды, осуждающие, провожали его взглядами. «Ты хочешь истребить весь наш род на корню? Я тоже не хочу быть здесь!» Так и подмывала Арка оправдаться перед монстрами. Выполнив задание, он получил в награду всего 30-60 серебряных, при этом убийство кобальдов 200 уровня не приносило ему ни капли опыта или добычи, единственное, что он мог получить, это квестовые предметы. Разумеется, подобная система была направлена на предотвращение легкой охоты на слабых монстров высокоуровневыми игроками, но именно из-за этого выполнение заданий в Сиэле стало для Арка едва ли не самым унизительным занятием. Кто ж знал, что слава будет так нужна? Зная он, что в будущем ему понадобится больше славы, к этому моменту сумел бы накопить, наверное, на 5000 больше, чем у него имелось сейчас. В прошлом ему не раз приходилось выбирать между деньгами и славой в качестве награды за успешное завершение задания, и он, разумеется, неизменно выбирал золото. Но теперь он бы с удовольствием променял золото на славу по курсу 1 к 100. Но на тот момент не было причин отказываться от материального вознаграждения. Что ж, зато теперь, судя по всему, какое-то время придется поработать бесплатно. Эта локация была низкоуровневой для него, так что ему пришлось отказаться от опыта и предметов в пользу славы. Но проблема была в том, что NPC давали в награду разное количество славы, независимо от того, сколько раз он повторял их. В такой локации он мог повторить задание и, соответственно, получить славу не более 10 раз, но тут возникало другое затруднение — время. На выполнение одной миссии уходило не меньше 1,5 часов. Чёрт, я здесь уже 30 часов, а выполненные 20 заданий принесли всего 150 славы. Да и рекомендательное письмо дало лишь дополнительные 50 очков. В итоге моя слава достигла 6025 очков. Чтобы набрать 7000 славы, необходимой для изучения секретной техники, ему требовалось каким-то образом заработать еще 975. Учитывая, что в день он успевал получать не более 200 славы, то между ним и его целью лежало 5 дней утомительной рутины. К тому же титул героя Джексона замедляет прогресс. Из-за титула лояльность NPC повышалась на 30%, что шло в ущерб получаемой славе. Это значило, что за выполнение любых заданий он получил на 30% славы меньше, чем обычно. С другой стороны, благодаря высокой репутации я смог наладить контакт с перевозчиками, что позволило компенсировать штраф получаемой славе. Рекомендательное письмо пришлось очень кстати. Но его настроение омрачило предвкушение ожидающих его 5 дней смертной тоски. «Но у меня нет выбора». Арк глубоко вздохнул. Конечно, он мог бы заработать славу и менее утомительным образом, но для этого ему бы пришлось покинуть Сиэль в поисках более сложных заданий, однако его понимание языка все еще оставляло желать лучшего, и неправильно понятое задание могло обернуться полным провалом. Так что он предпочел выполнять уже известные ему простые миссии и ограничиться получением 200 славы в день. Может, стоит поохотиться на хаотических персонажей? Это тоже должно повысить славу. Арк активно рассматривал и этот вариант. Но и в этом случае все было не так просто. Уровень большинства хаотических персонажей в этой местности не превышал 200-й, и здесь в игру вновь вступала разница в уровнях, которая не давала Арку получить большое количество славы за их убийство. В общем и целом, пребывание в деревне, уровень которой был на 150 ниже, чем его собственный, не оправдывало себя. Но делать было нечего, и он решил, что быстрее сможет накопить необходимую славу путем выполнения заданий. Секретные техники встречаются нечасто, так что я не могу вот так сдаться. Тем не менее, одна мысль о потерянном багаже уже начинала вызывать у него головную боль, но Арк крепился, пообещав себе, что не остановится до тех пор, пока не наберет 7000 славы для изучения редкого навыка тайных знаний, вверенных свитков. Все-таки редкие навыки гораздо полезнее любых редких предметов. К тому же я уже потратил на это целый день, так что отступать поздно. Со временем наверняка удастся наверстать упущенные деньги и опыт, но сейчас нужно максимально сосредоточиться на получении этого навыка. Продолжал твердить себе он, бродя по городу в поисках задания.